Глава 18. Розовые очки всегда бьются стеклами внутрь. Я лежал, уставившись в потолок. Уже минут 20. В чреве капсулы воняло потом, но мне было плевать. Я чувствовал себя хорошо, не считая диких вертолетов. Последствия фантомного переноса. Желудок попытается вернуть обратно якобы выпитый графин крепкого алкоголя. Но в этом и прелесть Роркха. Мозг раньше поймет, что со мной все нормально, прежде чем тело начнет реагировать. Так что меня пошатает еще пару часов, не более. Я все же нехотя выполз из капсулы и по стенке пошел в душ. Одежду бросил прямо на пол. Помыться нормально не получилось, поэтому я просто сидел под струями горячей воды, пытаясь смыть с себя воспоминания прошедшей партии. Есть не хотелось, да и не стоило. Неизвестно, как организм отреагирует. А вот кофе точно не помешает. Я вернулся в комнату. Спать не хотелось. На часах только перевалило за полночь. Решил рассортировать трофей, но дека-капсула отказалась выбрасывать колоду. Слишком много вещей я вытащил из Роркха. Они сейчас повисли в буфере обмена, и надо было либо перенести их на карты, либо привязать к аккаунту. Последнее не рекомендовалось по соображениям все той же безопасности. Открыл обсервер, подключился к капсуле. Пришлось потратить минут 20 на сортировку. Однотипные трофеи пока что в одну карту. Одежду с это выкинуть, патроны в кучу, шмотки остальных игроков в комплекты по одному на карту. Вроде все поместились. Дека раскрылась и выплюнула мне колоду с демоническим стрелком на рубашке. 50 карт. Из них 46 заполнены. Пока я занимался грубой сортировкой на наши и не наши, в дверь позвонили. Не в домофон, а именно в дверной звонок. Кого там лихая принесла? Об этой квартире знают всего несколько человек. Родители, Алекс, клыкастый, арендатор, бывшая да пара людей с универа. Может, соседи? Затопил кого-то? Я медленно поплелся в сторону прихожей. Меня еще шатало, так что я старался двигаться аккуратно. Посмотрев в глазок, увидел огромного парня в кожаной куртке. А ему-то что здесь надо? Открыв дверь, уставился на полуночного визитера. «Как ты узнал, где я живу?» Именно этот вопрос я озвучил первым. «И тебе привет, Арч». Гара выглядел несколько нервным или возбужденным, я не особо разбираюсь в эмоциях. «Ты один дома?» «Да». «Выйдешь на минутку?» «Поговорить надо». Голос Гара был тихим, мне приходилось наклоняться, чтобы разобрать слова. Я сделал шаг за порог чисто рефлекторно, хотя до этого вообще не собирался выходить из квартиры. Гара рывком дернул меня в сторону и придавил к стене своим телом. Только сейчас я понял, что в коридоре полно людей. До этого момента они стояли вдоль стены тихо, словно мыши. Это были какие-то военные или спецназ. Черная форма, берцы, шлемы с затемненным забралом. Все в бронежилетах и тактических разгрузках. У каждого в руках оружие. Какие-то короткие автоматы. Все это я разглядывал ошалелыми глазами, пока они тихо скользили в мою квартиру один за другим. Твою имповую мать, это все на самом деле? Вооруженный отряд спецназа в моей квартире? А Гара что здесь делает? Я хотел было спросить, но понял, что он плотно зажимает мне рот своей рукой в беспалой перчатке. Прошло около 10 секунд. Гара слегка повернул голову, наблюдая за дверью. В его ухе я увидел микрофон. Потом, на что-то кивнув, он, наконец, меня отпустил и немного расслабился. Тени людей бесшумно выскользнули из моей квартиры и ушли по коридору в сторону лестничной клетки. Двое остались возле двери, а Гара, наконец, подтолкнул меня войти. Один спецназовец или кто они там на самом деле стоял возле окна на кухне. Несколько человек было в комнате. Двое бесцеремонно отрывали стационарную деку от моей капсулы. «Эй-эй, полегче, не твое не трожь!» Но ребятам в масках было плевать на мои слова. Они продолжили, будто меня вообще тут не было. Я повернулся к Гара, ожидая объяснений. Только сейчас я заметил, что он наконец расстегнул свою куртку. В квартире было довольно тепло, а парень тоже облачился в бронежилет. Да и на поясе у него висела самая настоящая кобура с самым настоящим пистолетом. У меня засосало под ложечкой. «Арч, даю слово, я тебе все объясню. Отвечу на все вопросы, но потом. Просто доверься мне. Здесь небезопасно. Мы тебя увезем. Сейчас бери самое ценное и валим отсюда. Деку, колоду, документы, деньги, кредитки. И да, оденься желательно». Только сейчас я понял, что хожу по квартире в одних домашних штанах. Бегло оглядев комнату, я пытался понять, за что браться. Не хочу показаться тупой истеричкой из какого-нибудь фильма, но вот просто так я срываться с места не собирался. Да, вид этих суровых ребят в шлемах да при оружии меня конкретно нервировал. Буду честен, я конкретно обосрался со страху вначале. Фигурально выражаясь. Но здесь Гара, да и убивать меня никто не собирается вроде бы. «Какого импа здесь происходит, чувак? Кто эти люди? Чего вы здесь забыли? Эй, ты, положи мою деку на место!» Гара уже открыл рот, чтобы что-то возразить. Потом закрыл, втянул ноздрями воздух, посмотрел на меня внимательно и произнес: «Ты в Роркхе накидался, что ли?» «Под завязку». Я даже не стал ничего придумывать. Это обстоятельство не отменяет моих вопросов. «Ладно». Гара почесал затылок, опустив голову. Потом посмотрел на меня и быстро продолжил: «Это ЧВК. Они работают на нас, на гильдию. Мы считаем, что на тебя могут напасть. Кто-то из гильдии дихантов, которую мы зачистили. Остальное по пути объясню. Времени мало, Арч, реально». Я ошарашенно смотрел на этого здоровенного парня посреди моей комнаты и пытался сообразить, что к чему. Мозги почти прочистились от фантомного переноса, но мысли по-прежнему ускользали от меня в разные стороны. «Чево-чё?» «ЧВК», — Гара натурально закатил глаза. «Частная военная компания. Это единственное, что тебя взволновало из услышанного, паря?» Гара злился. Я хотел было что-то возразить, но потом просто махнул рукой и развернулся вглубь комнаты. По большому счету, мне было насрать. Слишком длинный день, слишком много событий, пусть и в Роркхе, но не менее реальных для моих мозгов. Я уже устал сегодня удивляться. Завтра удивлюсь. Или нет? Документы у меня валяются кучкой в одном пакете, который валяется где-то в квартире. Но это не точно. Поэтому сначала я залез в шкаф и нацепил на себя первое, что попалось под руку. Протертые джинсы, футболка, джемпер с капюшоном. Подумав еще мгновение, достал рюкзак и запихнул в него немного сменной одежды. Мобильную деку на левую руку. Колоду в специальное отделение с тыльной стороны девайса. Пошарился по тумбочкам в поисках вещей, которые стоило бы взять с собой. Закинул планшет в рюкзак. О, а вот и пакет с документами. Развернувшись, Гара сказал, что готов. Потом с сожалением подумал о так и не выпитом кофе. Хотя какого импа? Развернулся, взял кружку и пошел на выход. Дверь закрывать не стал, потому что ключи у меня все равно забрали. Вместе с охраной в качестве эскорта мы пошли к пожарной лестнице. Они вели, я шел следом и пил кофе прямо на ходу. Двое спецназовцев замыкали шествие. Мы спустились на первый этаж, а затем еще ниже. На подземную парковку, на которой я ни разу не был. Прошли коридор и очутились в тамбуре. Там стояло еще несколько человек в полной экипировке. Еще один с открытым забралом. Лицо сухое, словно ветром высечено. Вроде не старик, но и не молодой. Он внимательно осмотрел меня с ног до головы. Кеды, рваные джинсы, сиреневая толстовка с диплодоком и чашка кофе в руке. Все правильно. Если не понимаешь, что вокруг происходит, веди себя соответствующе. Пусть тоже голову ломают. Я для пущего эффекта еще и важно кивнул мужику с открытым забралом, отсалютовал чашкой, а затем громко отхлебнул кофе. «Это объект?» — спросил ЧВК Угара. Тот кивнул. «У нас потенциальный контакт, капитан. Один автомобиль на парковке, один у главного входа. Судя по тепловым сигнатурам, по три человека в обеих машинах. Плюс те двое, что мы засекли ранее». «ЧВК?» «Маловероятно». «Ясно. Скорее всего, обычные мордовороты. Вряд ли они на нас полезут. но в случае контакта принимайте командование на себя, пока идем по плану». «Есть». Подошел какой-то мужик, через голову натянул на меня бронежилет, такой же, как у Гара. Штука показалась мне невероятно тяжелой. Как они вообще в них двигаются? Я чувствовал себя неповоротливым бегемотом. Потом на меня нацепили шлем. Я успел сделать еще один большой глоток, прежде чем с глухим щелчком опустилось забрало. Мир стал на тон темнее. В ушах раздался голос из динамиков шлема. «Готовность 10 секунд. Конвой выдвигается, следите за посторонними. Без команды не стрелять!» Вот после слова «стрелять» мне стало немного не по себе. Даже немного жутковато. Но пьяному море по колено. А еще я отметил про себя, что человек без забрала тоже обращался к Гара-капитан. Да кто он вообще такой? Игрок-профессор-капитан-спецназовец. Прям сын маминой подруги. Дверь открылась, и мы пошли. Я вслед за Гара, а остальные прикрывали нас с флангов спереди и сзади. В какой-то момент мы проходили мимо чьей-то машины, и я с сожалением поставил чашку с так и недопитым кофе прямо на капот. Со скрипом тормозов к нам подлетел внедорожник. Я опять успел хорошенько струхнуть, но когда двери открылись, оттуда вылезли точно такие же ЧВК. Нас с Гара быстро запихали на заднее сиденье и дали по газам. Весь путь проделали молча. Мне кажется, Гара даже не шевелился, а я просто любовался огнями ночного города. В голове мелькали разные мысли, в основном размышления о событиях последних месяцев. Вот я спасаю этого детину от костяной гончей, а вот меня везут в штаб-квартиру Расвов с почетным эскортом. Святая святых, куда мечтает попасть большая часть игроков. Не считая котят, конечно. Им вообще насрать и на гильдии в целом, и на Расвов в частности. Ну и насчет эскорта это я скорее образно. А вот в шлеме и бронике жарковато. И дышать неудобно. И зубы я не чистил. И вообще щетку дома забыл. Им бы с ней. А вот за кофе, да, обидненько. Нас выпустили из машины на такой же подземной парковке. Только тачки здесь стояли не в пример дороже. Забрав бронежилет и шлем, ЧВК молча удалились в сторону служебных лифтов. Мы с Гара пошли в противоположном направлении. Вместо кнопок он приложил к светящейся панели свою карту, и двери открылись. 10-й этаж. Здесь царил полумрак. Было тихо. Мы шли по коридору вдоль одинаковых дверей с номерами. В какой-то момент остановились у одной из них, и Гара снова приложил свою карту. Только теперь я понял, что мне это все напоминает. Импову гостиницу. Судя по всему, это она и была. Мы пришли в номер. Одна комната, небольшая кухонька, совмещенный санузел, никакой ванны, только душевая кабина. А вот кровать большая, двуспальная. В целом ничего необычного, реально как в отеле. Но все очень чисто и аккуратно. Белое полотенце, халат, мыло в индивидуальной упаковочке. Даже щетка нашлась. На кухне был чайник, микроволновка, плита и прочие бытовые мелочи. В комнате даже телек имелся и небольшой столик с диванчиком и креслами. Номер был чуть меньше моей квартиры, но однозначно чище. А комната казалась больше, так как в ней не было роркховской капсулы. Еще я заметил пульт управления, встроенный в стену. Судя по количеству пунктов меню, эта комната напичкана электроникой под завязку. Может, и подогрев полов имеется? Обустраивайся пока тут. Я быстро доложу наверх и вернусь за тобой. Тогда я отвечу на все вопросы. Заодно пропустим чего по стаканчику. Окей. По стаканчику точно не помешает. Гара вернулся через полчаса. Пистолет и бронежилет он скинул ребятам еще на парковке, но легче ему явно не стало. Я успел раскидать вещи по полкам шкафа, да рассортировать окончательно колоду. Виртуальный хмель уже почти выветрился, так что шел я вполне ровно. Войдя в лифт, Гара нажал кнопку 47-го этажа. Потом капитан достал карту и передал мне. Я осмотрел лицевую часть. Обычная флеш-карта, но вместо интерфейса фирменный знак Расвов со встающим солнцем из-за горизонта. Снизу надпись «Гильдия Стражи Рассвета». Просто и без изысков. Белые линии на черном фоне. «Это твой пропуск. Носи в деке с собой. Ты еще не в гильдии, поэтому пропуск гостевой. По нему можешь свободно входить и выходить из штаба. Лифт довезет до этажей с 5 по 10 включительно. На 9 расположены капсулы общего доступа, если надо будет попасть в Роркх. На 8 и 7 что-то вроде торгового центра. Магазины, салоны, парикмахерские, разные фирмы. На 6 столовая, но ты там был. На 5 общее помещение, но для тебя там ничего интересного. Кабинеты, переговорки, open space, офисы и прочая ерунда для удобства деловых гостей. А сколько этажей в этом здании арендуют расвы?» Гара впервые за сегодняшнюю ночь улыбнулся. Уголками губ, но все же. «Это здание целиком принадлежит гильдии. Это наш основной штаб. Здесь живет и работает 90% состава». «В смысле? 60 этажей практически в центре города?» «А чего ты удивляешься? Это же не секретная информация. Есть в общем доступе». «Да я как-то не особо интересовался. И много тут народу?» «Около 3000 игроков, человек 500 обслуживающего персонала и еще столько же сторонних арендаторов». «И они все живут здесь?» «Не все, но большинство. Это не просто офисное здание. Это действительно наш дом. Гильдия как одна огромная семья. Многие сторонние службы ходят сюда как на работу, но игроки стараются не уезжать. Так удобней, ведь по договору они имеют право заходить в Роркх только с капсул в этом здании». «А это еще почему?» «Долго объяснять, да и не важно пока что. Считай это мерой безопасности. Приехали». Мы вышли на 47 этаже. Сразу попали в полукруглый зал, но вместо стен висели тяжелые шторы. Гара уверенно направился куда-то влево, отодвинул полок одной из штор и пошел дальше. Мы шли в полутьме какими-то коридорами, пока он не остановился у ничем не примечательной двери. Зайдя внутрь, я понял, что это что-то вроде бара. Помещение было небольшим. Пяток столов, бильярд в углу, древний дартс на стене, длинная барная стойка из темного дерева. Место напоминало заведение Роркха, где мы стартовали свою первую партию в составе отряда поддержки. Ту, где еще от гомункулов пришлось улепетывать. Только здесь было меньше места и царил полумрак. А еще пахло табаком. Не сигаретным дымом, а именно табаком. Как будто здесь годами курили дорогие сигары и старинные трубки. Это был приятный запах даже для некурящего меня. Табак, дерево, старая кожа и крепкий алкоголь властвовали в этой обители теней и полумрака. Они окутывали тебя, словно отсекая от остального мира. Это место расслабляло и дарило ощущение спокойствия. За одним из столов в углу сидел темнокожий мужчина. Он раскачивался на стуле, закинув ноги прямо на столешницу. Седые волосы собраны в хвост. Белая борода контрастировала на смуглом лице. Если бы не седина, то я бы не дал человеку больше 40-45. Худой, но не тощий. Скорее жилистый, хоть и с небольшим брюшком, немного выпирающим из-под клетчатой рубашки. Он повернулся в нашу сторону, оторвав взгляд от обычной бумажной книги в твердом переплете. Человек курил какую-то странную сигарету или папиросу. Она была замотана в табачный лист коричневого цвета. При этом я не чувствовал резкого запаха дыма, даже когда подошел ближе. «Гара, здоровяк! Надеялся, что ты не придешь», — произнес человек с ноткой печали в голосе. Он был явно рад видеть капитана. Улыбка его выдавала. Но он словно переживал за парня. Похоже, по хорошим поводам в это место редко заходят. «Старик», — поприветствовал капитан, — «но я все же здесь». «Насколько все плохо в этот раз? Паршивая партия?» «Даже не знаю. Весь день паршивый, если честно. Наверное, лет на 18». «Но ты же здесь, а не в реаниматоре? Да еще и с другом. Значит, не так уж все и плохо?» «Твоя правда. Пусть будет на 12». Попробуй 3.17. Барбадос. Вкус сильный и терпкий. Можно сказать, на грани, но тебе понравится. А малыш что будет? Я не сразу понял, что человек обращается ко мне. Полумрак скрывал его лицо, мимику и взгляд. Бурбон. Что-нибудь попроще, я не особо ценитель. Но с напитком не колебался. В Роркхе распробовал? Да. Впервые попробовал там, мне понравилось. Хочу сравнить с настоящим. Сравнить сказку с реальностью, усмехнулся человек. А потянешь? Розовые очки всегда бьются стеклами внутрь, пацан. Я не пацан, ответил я, стараясь не повышать тона. Это точно старик, вставил Гара. Да ты и сам знаешь, как все устроено, раз уж он здесь. Это да, протянул человек. Вы, ребята, чертовски быстро взрослеете в этом чертовом Роркхе. Слишком быстро. Не сердись, пацан, здесь это не имеет смысла. Ты гость в моем баре, и я тебя уважаю уже за то, через что тебе пришлось пройти, раз ты здесь оказался. Но я имею право в силу своего возраста и опыта обращаться к тебе так, как захочу. Ты можешь либо признать за мной это право, либо пить молча. Других опций не предусмотрено. Таковы правила в этом баре. Я учту. Не хотел вас задеть. Как и я тебя. Налей ему 2.9, здоровяк. Ему явно не повредит сейчас выдохнуть. Мы прошли к бару. Я сел прямо на высокий стул, а Гара зашел прямо за барную стойку, посмотрел на ряды всевозможных бутылок на полках и вытащил две. Темный, почти черный ром, судя по надписи, нанесенной маркером прямо на стекло, и янтарного цвета бурбон в бутылке без каких-либо опознавательных знаков, не считая прилепленного стикера с какими-то цифрами и буквами. Вообще в баре не было практически ни одной бутылки с этикеткой. И только один владелец смог понять, где здесь что. Передо мной также появилось 2 стакана и большая тарелка с закусками. Колбасы, ветчина, буженина, несколько видов сыров и канапе. Гара плеснул нам в стаканы на 2 пальца и молча поднял свой. Мы чокнулись и выпили. Гара залпом хлопнув о стол, я просто сделал большой глоток, наслаждаясь вкусом. В Роркхе все рецепторы обострены на порядок, поэтому вкус кажется ярче. Но этот напиток был в противовес мягким, терпким и обволакивающим. Он словно заполнял всю мою душу. Это было не хуже и не лучше того, что я пробовал в Роркхе. Просто другое, но мне нравилось. Пауза затянулась. Мы оба молчали. Я ждал, что Гара начнет рассказывать, но он все собирался с мыслями. Поэтому я просто вытащил колоду из кармана деки, отсортировал половину и отдал капитану. Ваша снаряга и половина трофеев. Почти половина. Скипетр вестника все еще у меня. Как продам, перекину тебе вашу долю. А ты уже сам разберешься со своими. Спасибо, Арч. И за снаряжение, и за честность. Хоть с вестником я не сильно и помог. Маус в финальном бою принял на себя основной удар. Если бы не он, было бы больше жертв. Да куда уж больше. Действительно. Мы замолчали, каждый думая о чем-то своем. Гара сделал еще глоток рома, но теперь уже медленный. Да, Барбадос зашел как надо. Старик знает свое дело. Ты же понимаешь, что этот скипетр весьма редкий и ценный. Дороже стоят разве что трофеи с 3-й ипостаси, когда вестники становятся аватарами темных богов. Или с потусторонних. Знаю. Трофей 2-й ступени. На ауке цена доходит до 3 золотых за такие штуки. Ну, трофеи с кокона не самые топовые. Но ты ведь понимаешь, что раз вы заинтересованы в приобретении таких вещей, и могут предложить лучшую цену. Понимаю. Уже думал об этом. Я хочу 2 золотых за скипетр. Можно серебром по рыночному курсу. Торгуешься. Сам знаешь, что столько никто не даст. 1,5 золотых серебром. И даже эту цену я вряд ли выбью. Наш казначей тот еще жмот. Всю душу выезд за каждый медяк. Хорошо, усмехнулся я. Тогда такое предложение. 40 очков личного рейтинга моему отряду и один золотой сверху. Это хорошая цена. Не пойдет. Очки личного рейтинга можно накинуть за заслуги или тяжелые обстоятельства. Где-то можно добавить личными рекомендациями, но не купить. Или так, или я сливаю скипетр пилигримом. Просто из принципа. Повисла долгая пауза. Гара явно о чем-то думал, но не похоже, что он прикидывал варианты. Скорее, просто соображал, как можно провернуть такое. «Извини, Арч, я не смогу провернуть такое. Сколько-то очков точно выбью. Где-то будет вариант подкинуть за героизм и вклад в партию. Все-таки мы вестника грохнули. Но это даже близко не будет к тому, что ты просишь». «Да я особо и не рассчитывал». Тяжело вздохнул и сделал еще глоток. Потом вытащил карту скипетра из колоды и положил перед Гара. «Сделай все, что возможно. Очки в приоритете, но и деньгами не обижайте». «Сделаю все, что смогу. Даю слово». «Я знаю». Мы снова замолчали. Вопросов в голове было много, но торопиться некуда. Вот мы и ходим вокруг да около, постепенно подбираясь к сути. Поэтому я начал заходить издалека. «Ты знал, что Сет Дихант? Поэтому не пустил его в арьергард? Боялся удара в спину?» «Мы догадывались, но не были уверены». Неми, возможно, погибла от его руки. И другие могли бы выжить, если бы на его месте был кто-то нормальный. Почему ты допустил его в партию, да и вообще на поток? Тут-то все просто. Держи врагов близко. Разведка доложила, что тип мутный. Но мы думали, что он просто шпион из другой гильдии. У нас таких много, в том числе и в основе. Сидят, суют нос во все, до чего могут дотянуться, а потом сливают информацию своим. Но в основном ту, которую мы позволяем им разнюхать. Шпион другой гильдии, даже Дихантов, явление вполне рядовое для нас. Не он первый, не он последний. Но подтверждений не было. Парень вел себя тихо и аккуратно. Если бы он раньше не засветился в мутной компании, мы бы и не обратили внимания. И все равно не было никакой уверенности. А вот то, что он пришел сюда не шпионить, а конкретно по твою душу, это стало сюрпризом. Он ведь не за мной приперся. Это ведь вы вычистили их схрон. Я обещал честно ответить на твои вопросы. Но учти, что за пределами этого бара данная информация теряет ценность. Любой из расов будет отрицать то, что я сейчас скажу. Понимаю. Мне все равно никто не поверит. Да и доказательств, скорее всего, не существует. Да, мы хорошо подчистили хвосты за собой. После того, как наши спецы вынесли склад на том выделенном сервере, пока их игроки были в партии. Это же был тот самый склад, с которого мне дали Ханта? Он самый. Как вы его взяли? Родж, стационарная дека, что ты взял у нас, напичкана скрытым софтом под завязку. Да что софт, там даже немного железа присутствовало такого, что не должно было быть в обычной деке. Понятно. И много вынесли? Не очень. 5-6 сотен серебром. Сложно сказать, много крафтовых вещей было. Да и не деньги важны. Для расвов эта сумма вообще незаметна. Главным было Дихантов приструнить. Это долг любой гильдии в целом, и каждого игрока Ханта в частности. Диханты — главная зараза Роркха, и она куда опаснее, чем может показаться на первый взгляд, уж поверь мне. Ясно. Скажи мне, Гара, те трофеи с костяной гончей, скидка и доступ к хваленому складу расвов. Это ведь была не плата за спасение? Это была моя доля за помощь? Вам нужно было как-то заманить меня, чтобы использовать. Ой, вот не начинай только это все, а? Что все? Это. Хочешь, чтобы я тебе задвинул какой-нибудь избитый монолог из дешевых кинофильмов? Это не то, о чем ты подумал, Арч. Гара продолжил говорить писклявым голосом, явно пародируя какую-нибудь актрису из тех самых кинофильмов. Это было всего лишь задание, но мои чувства к тебе настоящие. Все, что я говорила тебе, было правдой, Арч. Я люблю тебя, Арч. Бла-бла-бла, Арч. Я невольно прыснул в кулак. Вид огромного татуированного парня с трехдневной щетиной, говорящего писклявым голосом, действительно вызывал смех. Повисла очередная пауза. Пили молча, размышляя о своем. «У меня действительно не было выбора, Арч», — продолжил он прежним тоном. «Да, задача была поставлена сверху, но я и не отнекивался. Не каждый день подворачивается такая возможность обезоружить целую гильдию этих тварей, пусть и не очень большую. Я обязан был это сделать и не жалею о своих действиях. И да, раз вы тебя использовали. Мы тебя не знали, поэтому договариваться, раскрывая свои планы, было рискованно. Мы компенсировали тебе моральный ущерб. Если ты не согласен с этим, можешь потребовать у гильдии еще ресурсов. Будешь в своем праве». «Не согласен. И требую. 40 очков личного рейтинга на отряд». «Опять 25», — вздохнул капитан. Но после паузы продолжил. «Я передам твои требования. Кто-то из руководства с тобой свяжется для переговоров. Может, это буду я. Но когда мы придем к общему знаменателю, тебе придется подписать отказ от претензий и договор о неразглашении». «Плевать». «Хорошо. Просто пойми правильно. Для всех нас нет ничего важнее гильдии. И это не фанатизм, это реально так. Я слишком сильно увяз в этом дерьме, но с уверенностью могу сказать одно. Скорее всего, в этом мире нет вообще ничего важнее нашей гильдии. И это понимание отодвигает все остальное на второй план. Я был честен, когда рекомендовал тебе пройти обучение. У тебя действительно есть потенциал, и я рад, что ты начал его раскрывать. А теперь я еще больше хочу, чтобы ты прошел в основы и увидел гильдию изнутри. Ты сам все увидишь, когда проведешь в основном составе достаточно времени. Ты знаешь, Вест очень хотел к вам попасть. А Маус скормил его какой-то подземной твари. Просто заплатил им за проход. Неми хотела к вам попасть. А шпион, о котором вы знали, чуть не разрубил ее пополам. Я тоже хотел к вам попасть. Но уже заплатил больше, чем был готов. Мне казалось, что за время с нами ты приобрел именно то, к чему стремился все последние 5 лет своей жизни в Рорке. Ты ошибаешься, Гара. Да я все это время лишь искал способ побольше заработать. Желательно, ничем не рискуя. А в идеале вообще хотел загребать жар чужими руками. Но я ошибался. На самом деле я просто хотел стать кем-то. Перестать быть пустым местом. Котенком, никем. Я хотел, чтобы меня заметили, обратили внимание и с уважением говорили: «Смотрите, это же тот самый Арч!» И я это все действительно получил. Я стал капитаном, пусть и небольшого отряда, но каждый из них для меня больше, чем просто союзник. Я стал Хантом. Настоящим. Я почти стал Джексом Шоу, демоническим стрелком Роркха, убийцей Вестника. Такая ачивка есть Дайяру 1% игроков, но я все потерял. Сам виноват, конечно. Но и не без вашей помощи. Гребаный X2. Да там X4 мало будет. Сначала Меченый, которого ты прошляпил. Потом ваш VIP, шпион Дихантов, Маус с его безопасным маршрутом. Вестник вряд ли бы на нас позарился, не будь у Сета такого солидного перебора по весу. А его бы не было, будь на ваших курсах нормальные ученики. Просто ребята, которые хотят играть чуть лучше. Без ваших гребаных подковерных бомбометаний, гильдейских контров и благих целей. «Гильдия превыше всего, Арч!» На последней фразе я передразнил писклявый голос капитана. А потом продолжил серьезным тоном, выплевывая слова. В итоге все, чего я смог добиться, псу под хвост. Мои люди, на которых я мог опереться, мертвы. Они доверились мне, а я их подвел. Обосрался по полной. Если бы я мог вернуться в прошлое, то послал бы тебя с твоим обучением в задницу ко всем импам Рорка. Повисла долгая пауза. Гара молча допил стакан и поставил его на стол. Он сидел молча. Я уж было подумал, что уснул. Но потом он заговорил, спокойным, ровным голосом. «Полегчало? Ты почти во всем прав, но упускаешь два незначительных момента. Один игровой, второй чисто капитанский. Во-первых, если ты сдрейфил после такой партии, то лучше вообще не заходи никогда в эту игру. Рорк сожрет тебя с потрохами, Хант, и высрет, даже не переваривая. Сам догадайся, почему, это нетрудно. Да, партия была трудная, многие погибли. Но это же импов Рорк, паря. Я на своей памяти этот заход даже в топ-20 не записал бы по сложности. Мы с Маусом как-то вывалились в потусторонние измерения прямо в пасть гигантского нимбуса. Я тогда словил такой фантомный перенос, что блевал 2 дня. Думал, сдохну прямо в реаниматоре. Да если даже вспомнить партию против владеющих разумом. Нарвались на вестник сеятелей. Даже тогда все было на порядок хуже. Так что да, для вас кокон оказался крепким орешком. Но это далеко не все ужасы, что припасены в рукавах у Рорка. А во-вторых, ты сейчас ведешь себя не как капитан, а как турист. Типичный отечественный турист, который добрался до шведского стола в отеле, набрал себе гору еды и пытается запихнуть все себе в рот. У него ничего не получается, и он расстраивается, что не способен сожрать все и сразу, понимаешь? В целом, да. Но вот в аналогию с туристом не въехал. Не понимаю. Имповы потроха, ну как бы тебе объяснить-то? Что объяснить? Раздался голос у меня за спиной. «Здоров, старик. Нальешь усталому путнику выпить?» «Тебе-то?» — прозвучала усмешка из глубины зала. «Еретиков и самодуров не обслуживаю. Сам себе нальешь. Твое пойло на том же месте, что и всегда алкогольный расточитель». Вежливый и приветливый бармен — лицо заведения и залог его успеха. Как же я люблю это место! «Жаль, оно не отвечает тебе взаимностью, этиловый извращенец», — произнес старик с усмешкой. Вошедший обогнул барную стойку и нырнул под нее. Потом появился с бутылкой какого-то знакомого мне виски. Быстро махнул в подсобку и вернулся с пачкой вишневого сока. Потом начал шариться по бару в поисках стаканов. В его движениях мне показалось что-то смутно знакомым. Это был молодой худощавый парень с тонкими чертами лица. Я бы сказал, смазливыми. Модная короткая прическа, какая-то плебейская бородка, серьги-гвоздики в ушах, тонкая улыбка. Одет парнишка в приталенные серые брюки и бордовую сорочку на запонках. Когда он наливал в один большой стакан сок и виски с двух рук одновременно, я вдруг понял, где видел его раньше. Хоть это и было в другом городе. Но манеры, осанка, мимика, жесты, движения, даже тон его голоса были мне знакомы. «Маус, я так понимаю». «А ты догадливый. Не зря детектива отыгрываешь. Единственный и неповторимый собственной персоной и к вашим услугам». Он неряшливо поклонился в шутовской манере, а потом принялся строгать ножом лимон прямо в свой стакан. «Так чего там не понимает наше юное дарование, капитан?» «Да он толдычит тут, что мы все говнюки, а он подставил свою команду. И из-за него погиб почти весь отряд». «А, парадокс выбора». «Как же, как же. Знаем, проходили. Гара ведь таким же был, как и ты, Арч. Да он и сейчас такой. Советы втирает только в путь, а у самого рваные шлепки вместо сапог. Не злись, капитан, дай договорю. Ты знаешь, что я прав, смысл спорить? Насчет того, что мы говнюки, я полностью согласен с Арчем. Да, гильдия превыше всего. И ты бы на нашем месте поступил точно так же, уверяю тебя. Но ты-то как раз на своем месте». И это не отменяет того факта, что мы тоже виноваты в случившемся. А что касается парадокса выбора или по-простому «я всех подвел», то тут вот какая история. Представим, что я встретил шикарную цыпочку. Ноги от ушей, грудь твердая троечка, ангельское личико и все такое. А я бедный тупой студент из какого-нибудь Задрипинска. И вот захочу я подойти к ней и познакомиться. Ну что плохого может случиться? Если я буду вежлив и тактичен, то в самом худшем случае меня отошьют. Может, не так вежливо и тактично, но все же. Ногами меня бить никто не станет, полицию не вызовут, даже матом вряд ли обложат. Но тут как раз и вступает в дело наш парадокс. Мы начинаем сами себя убеждать в бессмысленности сего действия. Мозгу станет страшно, и он начнет генерировать отмазки со скоростью крупнокалиберного пулемета. Она слишком хороша, я слишком не такой, мне с ней ничего не светит, да у нее богатых ухажеров через край, да кому я такой нужен, да она меня засмеет прилюдно и все такое. Будем честны, в такой ситуации у нас действительно мало шансов. Но они есть. Всегда есть какой-нибудь вариант, когда звезды сойдутся таким образом, что нам вполне может перепасть. Надо только приложить достаточно усилий в верном направлении. В этом и заключается парадокс выбора. У нас есть бесчисленное множество вариантов развития событий, но их одновременно не существует. Потому что мы сами решили за девушку, почему она не станет с нами спать, даже не спрашивая ее об этом. Понимаешь, о чем я? Не понимаешь. Ладно, спрошу прямо. Ты считаешь, что подвел свой отряд, потому что они возложили на тебя все свои надежды и стремления? Они тебе так и сказали? Арч, мы в тебя верили, а ты нас подвел. Как ты мог? Или это ты так решил? Вот, вижу, начал понимать, к чему я клоню. У тебя хороший отряд, дружище. Они твоя опора. Да, они в тебя верят и рассчитывают на тебя. Как и ты на них. Вы все взрослые мальчики и девочки. Девочка. Взрослые мальчики и девочка. А, нет, там же еще принцесса была, значит, все же девочки. Ай, неважно. Вы все знали, на что идете. Может, не были готовы? Но это же импов Рорк. Тут никогда нельзя быть ко всему готовым. Но вы точно осознавали риски. Уж ты-то не один десяток партий пересмотрел в обсервере. Точно знал, что может случиться любой фекальный град в этом позабытом всеми светлыми богами городе. Думаешь, остальные не догадывались, что их ждет? Они не тупее тебя, приятель. Все прекрасно осознают риски, просто иногда не готовы признаться в этом самим себе. Но это уже их индивидуальная проблема. Иначе бы эта игра не приносила таких баснословных денег успешным хантам. Уж тебе ли не знать? Особенно сейчас, о ужасная игра завестников. Я сидел и молчал. Этот момент как нельзя нагляднее олицетворял выражение «впасть в ступор». Злился ли я на этих двоих? Да. Злился ли я на себя? Однозначно да. Был ли я согласен со всем вышесказанным? Сложно сказать. Все доводы были логичны. Я пытался найти в их аргументах несостыковки, но выходило скверно. Ребята просто говорили как есть. Причем я чувствовал, что они прекрасно понимали то, о чем говорили. Так уверенно можно объяснять события и состояние, через которое прошел лично. Я посмотрел на Мауса, а затем на Гара. Первого я видел впервые, но вот капитана мне есть с кем сравнить. Да, я так себе разбираюсь в людях, но интуицию и ощущения никто не отменял. И сейчас мне казалось, что передо мной стоит человек, скрывающийся за маской беззаботного балагура и неунывающего оптимиста. Но за этой маской был совсем другой парень. Тот, что уже успел хлебнуть свою чашу отборного коричневого месива. И это был явно не шоколад. Но этот человек под маской пижона не унывал. Может, его где-то и согнуло, но не сломало. Он просто стал мудрее. Старик, глаголящий истину устами младенца. Но только в меньшем масштабе. Скорее, взрослая личность, открывающая правду голосом юноши. Маус точно прошел через многое. Может быть, только в Роркхе, но он вынес это с собой. Вместе с синергией своих хантов и фантомным переносом. И сейчас этот циник и юморист смотрит на меня, словно на ребенка, делающего первые шаги. С уважением к моей решимости и упертости, но и со снисхождением к моим неудачам. Словно мне предстоит пройти его путь, и он немного сожалеет об этом. Что же касается Гара, то тут другая история. Я вспомнил нашу первую встречу в реале. Огромная гора во все горло орущая «Арч, кто здесь Арч?» Его пикировки с Онекой. Лицо огромного добряка, который и грудью прикроет, и котенка с дерева достанет. И вот это была не маска. Он действительно кажется мне таким. Добрейшим в мире здоровяком, который старается обо всех позаботиться и всех защитить. Чтобы всем вокруг было немного легче в жизни, чем ему самому. Да, у него свои идеалы и своя фанатичная преданность делу. Но он искренне верит во что-то свое. Во что-то сокровенное. Просто сейчас он вмиг постарел. Чуть сгорбленный, с опущенными плечами, поникшей головой. Он кажется безмерно уставшим. Словно тащит на себе какую-то невероятную ношу, которой ни с кем не может поделиться. и только в полумраке этого места он может позволить себе слабость чуть опустить плечи и немного свесить голову, чтобы никто посторонний вдруг не заметил, чего стоит бравому капитану справляться с его неведомым грузом. Но он справится. Точно справится. Просто он сейчас здесь пьет 12-летний темный ром с Барбадоса, чтобы немного передохнуть. На один вечер. В этот момент Гара показался мне рыцарем в сияющих доспехах. Абсолютно правильным, живущим по чести, не предающим своих принципов, но безмерно одиноким. В этой огромной башне с 3000 других игроков. В этот момент я понял, что старик, читающий книжку в углу, тоже понимал больше, чем говорил. Мы все собрались здесь, потому что это место создано для таких, как мы. Побитых Роркхом, стянутых обстоятельствами, согнутых событиями и собственными ошибками, но не сломленных. Это бар-перевал. Мы пришли сюда отдохнуть, чтобы двигаться дальше. Старик был прав. С этим гребаным Роркхом мы все слишком быстро взрослеем. Хотя это всего лишь игра, и так быть не должно. Но я на собственной шкуре чувствую, что именно это со мной сейчас и происходит. И в тот момент, когда я уже начал приводить свои мысли в порядок, Маус снова смог меня удивить. Кстати, с ними все в порядке. Да, с Вестом некрасиво получилось, но девчонка жива и здорова. А ты откуда знаешь? Так партия закончилась почти час назад. Доклад из убежища, оно же гильдейское. Неми дотянула до утра, а там ее вылечить не составило труда. Мы с тобой завалили вестника подземного змея. Всего их было 9 на партию. По 3 на каждого бога кокона. 6 грохнули во второй волне. Оставшиеся 2 принадлежали великой паутине и обсидиановому жалу. Но их было маловато, чтобы открыть портал и стать аватарами. От нашей гильдии в 3-ю волну успело выйти всего 2 отряда. Да и те не добрались до последней битвы. Там пилигримы всех добили. Они же и стали первой гильдией партии. 3-я волна как таковая так и не наступила. В целом все хорошо закончилось. Со Стингом только не повезло. Рорк забрал его еще до того, как мы добрались до убежища. Но, оглядываясь сейчас назад, я рад, что мы попытались. И благодарен тебе за то, что ты тогда настоял на своем. Спасибо. Да, кстати, — очнулся Гара. Держи. Ого! Вся наша экипировка! И трофеи! Похоже, я теперь и твой должник. Пустое. Твое тело уже было в убежище. Там слуги все принесли. Но все равно мелочи приятно. У меня тоже есть хорошие новости. Наши ребята из 2-й волны подчистили парк и улицу перед убежищем. В парке уже прошлись другие ханты, но часть наших трофеев все-таки удалось вытащить. Я потом передам тебе долю вашего отряда, как сам получу их. И про Веста я тоже не забыл. Ты сказал свое слово, а я держу обещание. Уверяю, когда все сделаю, Вест будет рад тому, что та тварь выбрала его в качестве платы. Посмотрим, Маус. Кстати, насчет той твари. Что это вообще такое было? Этот Хохура вел себя слишком странно для обычного моба. Да даже для необычного. Раз вы переглянулись между собой? После секундной заминки ответил Гара. Это секретная информация, Арч. Даже внутри гильдии о ней знает пара десятков человек. Мне известно как капитану, а у Мауса вообще особый случай. Но мы действительно не имеем права рассказывать. Ты можешь попытаться сам все выяснить или даже спуститься туда снова, хотя я бы не советовал. Это не какой-то секрет гильдии, скорее стратегические сведения. И если тебе действительно это важно, то спрашивай кого угодно, только не нас. Ну да, гильдия превыше всего. А что за VIP с нами шарился? Тоже стратегическая информация? Нет, хохотнул Маус. Это уже секрет гильдии как раз. Да, здорово я с ним облажался. Чую, влетит мне за мое поведение. Он же живой дошел. Разве не это было важно? Это, — ответил Гара, — но там все очень сложно и запутано. Поверь, как раз в этот вопрос лучше не лезть. Не потому что это очень важно, а как раз наоборот. Ситуация банальная, скучная, и проблема яйца выеденного не стоит. Это точно, — усмехнулся Маус. Но Вега опять раздует из импа дракона. Словно по предсказанию запищала дека Мауса. Он посмотрел на дисплей, нахмурил брови, а затем залпом допил свой коктейль. «Ну вот, накаркал. Похоже, и до меня очередь добралась». «На ковер вызывают». «Ага. Пойду строить из себя пушистого котенка и стенать о несправедливостях судьбы. Не кись, не арч. Поговори со своими. Уверен, тебе сразу полегчает». «Бывайте, друзья мои. Чао, старик. Спасибо за пойло». «И тебе помереть от отравления», — беззлобно проворчал последний. «С твоими атрофированными вкусовыми рецепторами это весьма вероятно». «Маус», — окликнул уходящего капитан, — «надеюсь, тебе есть что сказать им в свое оправдание?» «О, не сомневайся, капитан». Мы остались вдвоем, не считая бармена, который вообще никак не отсвечивал, когда Мауса не было в помещении. Алкоголь действовал мягко, да и я не особо налегал. Но в сон уже клонило. А значит, пора закругляться. «Последний вопрос, Гара. Надо бы завершить этот вечер». «Знаю», — вздохнул он. «Когда ты получил деку, за тобой отправили хвост. Установив, где ты живешь, приставили наружку. Наружное наблюдение, в смысле. Это стандартная процедура для подобных операций. В целях твоей же безопасности. Пока мы с тобой бегали по Роркху от гомункула, наши спецы хакнули их сервак. Воспользовались остаточными следами в логах и кэше твоей капсулы. Подробностей не знаю, так как не особо разбираюсь в этом, могу и напутать чего. Но точно знаю, что в момент сброса настроек капсулы и перезагрузки мы подключились и перехватили контроль. Ребята сработали чисто и без косяков. Они не первый раз таким занимаются. На нас не могли выйти. Но на той стороне тоже не тупые люди сидят. Они быстро сложили 2 плюс 2 и поняли, что это событие напрямую связано с твоим временным доступом к их серверу. Признаю, тут чисто наш косяк. Надо было подождать пару месяцев и потом ломать. Но мы впервые столкнулись с подобной ситуацией, что у нас есть прямой доступ к капсуле, имевшей прямой контакт с сервером. Да и руководство боялось, что они могут усилить бдительность или перезапустить сервер. Решили, что проще прикрыть тебя в случае возникновения опасности и компенсировать ущерб, чем упустить шанс обломить целую гильдию этой заразы. А вот чего мы не ожидали, так это того, что они смогут найти тебя в реале. Причем так быстро. Вычислить аккаунт, с которого ты заходил на сервер, легче легкого. Но если они 5 раз грохнут тебя в Роркхе, раз вы просто все возместят. Но пару дней назад наружка засекла подозрительных людей возле твоего дома. Ребята работали грязно, но то, что они за кем-то следят, не вызывало сомнений. И вроде бы вели себя тихо, мирно. Началась партия, я вылетел, продолжил наблюдать через Мауса. Он же тоже заходил из штаба. У нас был прямой эфир с его Ханта. Потом он отъехал, но на нашу удачу вы были в гильдейском убежище. Мы можем просматривать все, что происходит в них в любое время. Когда стало понятно, что Сет пришел по твою душу, я и всполошился. Скорее всего, они ждали, пока эта крыса тебя грохнет. Под фантомным переносом смерти ты бы корчился в конвульсиях пару часов в своей капсуле. Помнишь патроны? Обширный паралич и отравление. Уверен, такая же песня и с кинжалом. Вот и докажи своему мозгу, что это не ты парализован, а твой Хант в виртуальной игре. Не знаю, чего они от тебя хотели, но точно ничего хорошего. У нас в стране и за меньшие суммы закапывали. Скорее всего, тебя бы пытали, чтобы вернуть вещи и Хантов. А потом сам понимаешь. Дежурная группа всегда находится в боевой готовности. Мы им за это платим огромные деньги. Да и ребята свое дело знают. Домчались быстро и без пробок. Мне кажется, я знаю, почему мы успели. Эти бандюганы ждали отмашки от Сета, что тебя можно брать готовенького. А эта тварь валялась в капсуле, пуская слюни от фантомного переноса. Так что в том бою в Роркхе ты сражался за свою жизнь по-настоящему. И победил. Вот тебе и поиграл. Все, что я смог ответить после длительной паузы. Я обещал честно ответить на твои вопросы, я ответил. На какие имел право, по крайней мере. Ты высказал свои условия по компенсации, я их передам. После этой истории я понял, что мои условия были неадекватно заниженными. Хочешь их изменить, валяй. Хочу. Передай наверх, что теперь мои условия стали требованиями. Сам понимаешь, это маленькая цена за такие косяки. Тут реально уголовкой пахнет с вашей стороны. Поэтому торговаться я не стану. Я тебя услышал, Арч, и все передам. Хорошо. А что мне-то делать дальше? Для начала последуй совету Мауса. Он хоть и выглядит, словно безалаберный эгоист, но вещи говорит дельные, когда надо. Поговори со своим отрядом. Уверен, это сильно повлияет на твои дальнейшие планы. А в остальном все просто. Пока живи здесь. Это место – настоящая крепость. В штабе есть все, что может понадобиться. А чего нет, доставят. Когда сдашь экзамены и попадешь в основу, получишь полноценный пропуск. Тогда уже сам решишь, оставаться здесь или снимать жилье. Но для основного состава условия для жизни более чем шикарные, уверяю тебя. Как только ты станешь членом гильдии, на твою жизнь не посмеют покуситься. Эту черту диханты не переступят. Потому что знают, как мы мстим за своих. Гара, а если я не хочу вступать в гильдию? Это сложнее, но тоже реально. Мы организуем тебе безопасное жилье, где захочешь. Приставим незаметную охрану и наблюдение. Раз вы открыто возьмут на себя ответственность за атаку гильдии дихантов, чтобы увести тебя из-под удара, а тебя будут стеречь, пока опасность не минует. Разумеется, все будет организовано за наш счет. Но это нежелательный вариант. В штабе и гильдии тебе будет гораздо безопаснее. А открытое заявление ударит по нашей репутации. Да, мы обворовали гильдию. Но это же были диханты. Понятное дело, наши яйцеголовые как-нибудь обкатают эту новость в СМИ. Но геморрой все равно будет. Причем на ровном месте. Понятно. Тогда последний вопрос. Что если я не смогу попасть к вам? Не наберу эти 100 очков. Крайняя партия здорово подкосит мой рейтинг. 8 трупов как-никак. Ну, Гара демонстративно пожал плечами. Я не Маус, чтобы пафосные речи толкать. У меня на этот вопрос только один ответ. Смоги. Я молча допил свой напиток, встал и пошел к выходу, поблагодарив старика за гостеприимство. Уже в дверях я понял один важный момент. Остановился и произнес, не оборачиваясь: Гара. Арч. Я все еще зол на вашу гильдию. И на тебя, в частности. Но это лишь одна сторона медали. С другой же, я благодарен тебе за возможности, что ты мне дал. Спасибо. Я ничего тебе не давал. Ты дважды поставил все на карту и вырвал у Роркха то, что принадлежит тебе по праву. О каком праве ты говоришь? Усмехнулся я. В Роркхе-то. О праве сильного.